Ну, чем он лучше меня на этом лесоповале? Как же такое мозгую неинтересно? Самый большой интерес. Вот там у него мозгую ответ и найду. «Зачем ты убил дядьку Гришу со старухой, Макашин?» — спросил Захар глухим, почти звенящим голосом, убирая руки со стола к себе на колени и сжимая их там в кулаки. Он видел, как Макашин налил себе еще полстакана и выпил. Опять закусил хлебом с солью и, сдерживая торопливость, закурил. В это время Маня, не отрывая глаз от мужа, поставила на стол сковороду с разогретыми мясными консервами и мятой поджаренной картошкой. «Зачем ты их убил, Макашин?» — повторил Захар. «Зря. Тихо и не сразу», — сказал Макашин, по какой-то интуиции, стараясь не делать ни одного лишнего резкого движения. «Зря, Захар. В тот момент не мог сдержать себя. Как у зверя, все красным заслало. В глазах жжет. Из-за тебя убил, Захар, как на духу признаюсь. Им-то что, все там будем. А вот самому мне мука до смерти. Суди меня как хочешь, признаюсь, зря убил». «Виноват, слышишь? Старуха-то совсем зря».